Домашняя аудиостудия «Харитонов и сын». Исторические корни Третьего Рейха. В начале сентября, в разгар ежегодных сборищ членов нацистской партии в Нюрнберге, я часто видел лоточников, торгующих почтовыми открытками с изображением Фридриха Великого, Бисмарка, Гинденбурга и Гитлера. Надпись на открытке гласила: «Что завоевал король, укрепил князь, защитил фельдмаршал, спас и объединил солдат». Таким образом, Гитлер-солдат изображался не только человеком, спасшим и объединившим Германию, но и преемником этих известных деятелей, возвеличивших нацию. Подразумеваемая преемственность германской истории, достигшей кульминации во времена правления Гитлера, воспринималась широкими массами как нормальное явление. Само название «Третий Рейх» призвано было подчеркнуть эту мысль. Первым Рейхом считалась средневековая Священная Римская империя, вторым – империя, созданная Бисмарком в 1871 году после победы Пруссии над Францией. Оба Рейха прославили Германию. Как заявляла нацистская пропаганда, Веймарская республика смешала это доброе имя с грязью, а Гитлер обещал, что Третий Рейх восстановит былую славу нации. Таким образом, гитлеровская Германия изображалась как логическое продолжение всей предыдущей истории, или, по крайней мере, всего того, чем можно было гордиться. Но бывший венский бродяга, какими бы бессистемными ни были его знания, достаточно хорошо знал историю, чтобы понимать, что Германия терпела в прошлом и поражение, поражения, которые рассматривались как победы Франции и Англии. Гитлер никогда не забывал о том, что в конце средних веков, в период, когда Англия и Франция завершали объединение наций, Германия оставалась странным конгломератом примерно из 300 отдельных государств. Национальная раздробленность в значительной степени сказалась на ходе развития Германии с конца средних веков до середины 19-го столетия, что сильно отличало ее от других крупных стран Западной Европы. В XVI и XVII веках, в результате введения реформации, к отсутствию политического и династического единства добавились ожесточенные религиозные распри. В этой книге не хватит места, чтобы должным образом поведать об огромном влиянии на немцев и всю последующую историю Германии Мартина Лютера, саксонского крестьянина, ставшего августинским монахом и положившего начало реформации в стране. Попутно все же надо заметить, что этот великий, но сумасбродный гений, ярый антисемит и противник Римской католической церкви, в буйном характере которого нашли отражение лучшие и худшие черты германской нации – грубость, резкость, фанатизм, нетерпимость, жажда насилия и вместе с тем честность, простота, сдержанность, страсть к знаниям, любовь к музыке и поэзии, стремление к праведности, оставил в сознании немцев как во благо, так и во вред. След более неизгладимый и роковой, чем любой другой деятель до и после него. Своими проповедями и прекрасным переводом Библии Лютер обогатил современный немецкий язык, пробудил в народе не только новое протестантское видение христианства, но и пламенный немецкий национализм. Внушил немцам, по крайней мере, относительно религии, мысль о свободе, совести каждого. Однако трагедия состояла в том, что в крестьянских восстаниях, в значительной степени инспирированных самим Лютером, он занимал сторону князей. Все это, как и страсть Лютера к политической автократии, содействовало появлению бездумного провинциального политического абсолютизма, в результате чего большая часть немецкой нации была разорена и впала в состояние страшной спячки и унижающего человеческое достоинство раболепия. Но самое ужасное, видимо, состояло в том, что это помогло увековечить бессмысленное разделение не только между классами, но и между различными династическими и политическими группировками германской нации. Возможность объединения Германии была отодвинута на века. 30-летняя война и Вестфальский мир 1648 года, завершившись ее, нанесли стране такой сокрушительный удар, от которого ей так никогда и не удалось оправиться. Тридцатилетняя война была последней крупной религиозной войной в Европе, которая еще до своего окончания из конфликта между протестантами и католиками переросла в запутанную борьбу династий между австрийскими Габсбургами, католиками, с одной стороны, и французскими бурбонами, католиками, и шведской монархией, протестантами, с другой. В результате жестоких боев Германия оказалась опустошенной, города и деревни были разрушены и разграблены, население истреблено. По подсчетам, в ходе этой варварской войны погибла треть германской нации. Вестфальский мир для будущего Германии явился таким же гибельным, как и сама война. Германские князья, вставшие на сторону Франции и Швеции, были признаны абсолютными правителями своих небольших владений, число которых достигло примерно 350, а император оставался формальным главой государства. Стремление к проведению реформ и жажда просвещения, охватившие Германию в конце 15-го, начале 16 веков, были задушены. В тот период подлинной независимостью пользовались вольные города. Феодализм отошел в прошлое. Процветали искусство и торговля. Да и немецкие крестьяне пользовались большей свободой, чем крестьяне в Англии и Франции. Действительно, в начале XVI века Германия по праву считалась одним из оплотов европейской цивилизации. После Вестфальского мира Германия была обречена на варварство, как в Московии. Вновь ввели крепостное право, которое распространилось даже на те районы, где о нем раньше не имели понятия. Города утратили самоуправление. Крестьян, рабочих и бюргеров нещадно эксплуатировали князья, которые держали их в унизительном рабстве. Полностью приостановился процесс образования и развития искусств. Алчные правители без понимания относились к германскому национализму и патриотизму, подавляли любые проявления этих чувств у своих подданных. Развитие цивилизации в Германии застопорилось. Рейх, как заметил один историк, искусственно стабилизировался на средневековом уровне беспорядков и слабости. Германии не было суждено оправиться от этого удара. Принятие автократии, слепое повиновение правителям, мелким тиранам глубоко укоренились в сознании немцев. Идеи демократии и парламентаризма, получившие столь быстрое развитие в Англии в 17-18 веках и всколыхнувшие Францию в 1789 году, не затронули Германию. Политическая незрелость страны, ее раздробленность на множество мелких государств и изолированность немцев от бурных течений европейской мысли привели к отставанию Германии от других стран Запада. Естественное развитие нации тормозилось. Это надо иметь в виду, чтобы понять тот гибельный путь, по которому впоследствии пошла страна, и то ущербное состояние духа, которым она пропиталась. В конечном счете, германскую нацию выковала грубая сила и сплотила неприкрытая агрессия. К востоку от Эльбы простиралась Пруссия. Во второй половине XIX века, века ставшего свидетелем жалких попыток нерешительных либералов создать в 1848-1849 годах во Франкфурте некое подобие демократической объединенной Германии, Пруссия взяла судьбу Германии в свои руки. На протяжении столетий это германское государство находилось в стороне от основного направления развития истории и культуры Германии. Пруссия являлась как бы ошибкой истории. Возникла она как окраинное пограничное государство Бранденбург на песчаных землях к востоку от Эльбы, с которых, начиная с XI века, силой оружия немцы постепенно оттесняли славян. В период правления бранденбургских князей Гогенцоллернов, которые мало чем отличались от военных авантюристов тех времен, славян, большей частью поляков вытесняли в сторону Балтики. Население, оказывавшее сопротивление, либо уничтожали, либо превращали в безземельных крепостных. Согласно императорскому указу, В Германской империи князьям не разрешалось присваивать себе королевские титулы. Но в 1701 году император согласился на избрание Фридриха III прусским королем в Кенигсберге. К тому времени Пруссия, благодаря своим военным усилиям, превратилась в одно из ведущих государств Европы. Однако у нее не было ресурсов, которыми располагали другие страны. Земли Пруссии были неплодородны, лишены природных ископаемых, а население немногочисленно. Крупных городов и промышленности не было. Культура развивалась медленно. Даже знатные люди не считались состоятельными, а безземельные крестьяне жили просто в скотских условиях. Тем не менее, Гогенцоллернам, благодаря огромной силе воли и организаторскому таланту, удалось создать спартанское военное государство, чья хорошо обученная армия одерживала одну победу за другой, и чья макиавелевская дипломатия временных союзов с любым более сильным в данный момент партнером способствовала неуклонному расширению территории Пруссии. Так искусственно возникло государство, которое не было порождено ни движением народных масс, ни какой-либо идеологии, не считая жажды завоевания. Абсолютная власть правителя, бюрократический аппарат с его ограниченными взглядами и армия с жестокой дисциплиной сплотили это государство. 2/3, а иногда и 5/6 государственного бюджета ежегодно шли на военные нужды, и армия при короле стала государством в государстве. Пруссия, заметил Мирабо, это не государство с армией, а армия с государством. И это государство, которое управляло с фабричной деловитостью и безжалостностью, стало всем. Люди значили в нем немного больше, чем винтики налаженного механизма. Не только короли и сержанты, обучавшие муштре, но и философы давали наставления и поучали, что смысл жизни состоит в послушании, работе, самопожертвовании и долге. Даже Кант проповедовал, что долг предполагает подавление человеческих чувств. Прусский поэт Виллибальд Алексис прославлял порабощение народа в эпоху правления Гогенцоллернов. Лессинг, который не разделял таких взглядов, писал: «Пруссия – самая рабская страна Европы». Юнкерство, которому суждено было сыграть существенную роль в современной Германии, также являлось уникальным производным Пруссии. Юнкеры считали себя высшей расой. Именно они заняли захваченные у славян земли и создали на них крупные поместья, где работали ставшие безземельными крепостными славяне, положение которых не шло ни в какое сравнение с положением крестьянства Запада. Аграрная система Пруссии коренным образом отличалась от аграрной системы западной части Германии и Западной Европы. На Западе дворяне, владевшие большей частью земли, получали от крестьян арендную плату или феодальные сборы. Причем крестьяне, хотя часто и являлись крепостными, имели определенные права и привилегии, и могли, и в целом в ряде случаев им это удавалось, со временем получить собственную землю и гражданскую свободу. На Западе крестьянство составляло значительную часть населения, и землевладельцы при всех их недостатках на досуге заводили знакомства и развивали культуру, что отражалось на их образе жизни и способствовало утонченности манер, развитию мысли и искусств. Прусское юнкерство пренебрегало праздным образом жизни. Юнкер сам усердно трудился и управлял своим большим поместьем под стать нынешнему директору фабрики. К безземельным крепостным он относился в сущности как к рабам и в своих огромных владениях считался полновластным хозяином. В Пруссии не было крупных городов и значительной буржуазной прослойки, как на Западе. Поэтому юнкерство мало преуспело в культурном развитии. В противоположность просвещенным господам Запада, в юнкере получили развитие грубость, властность, высокомерие мужлана, необразованного и некультурного, которого отличали агрессивность, самодовольство, беспощадность, узость мышления, а также жажда мелочной наживы, Другими словами, то, что некоторые немецкие историки отмечали в характере самого преуспевающего представителя юнкерства Отто фон Бисмарка. Этому талантливому политику, апостолу железа и крови, удалось в период с 1866 по 1871 год покончить с раздробленностью Германии, существовавшей почти 1000 лет, и насильно заменить ее Великой Пруссией, или, если можно так выразиться, прусской Германией. Уникальное создание Бисмарка, Германия, которую мы еще застали почти целое столетие, считалось трудным ребенком в европейском и мировом, в европейской и мировой семье. Это нация одаренных, трудолюбивых людей, в которой сначала знаменитому Бисмарку, а затем кайзеру Вильгельму II и, наконец, Гитлеру при помощи военной элиты и безвестных интеллектуалов удалось привить жажду власти и владычества, страсть к безудержному милитаризму, презрение к демократии и свободе личности и стремление к автократии и деспотизму. В порыве вдохновения нация достигала больших высот, терпела поражение и возрождалась вновь, пока с разгромом Гитлера весной 45 года, похоже, не потерпела крах, хотя, очевидно, слишком рано говорить об этом с полной уверенностью. «Великие проблемы, стоящие перед нами сегодня», — заявил Бисмарк, став премьер-министром Пруссии в 1862 году, — «нельзя решать принятием резолюции большинством, в чем состояла ошибка тех, кто находился у власти в 1848-1849 годах, а можно лишь железом и кровью». Именно таким образом Бисмарк и пытался решать важные проблемы, хотя надо отметить, что он привнес в эту тактику определенный дипломатический лост, зачастую, правда, весьма обманчивый. Целью Бисмарка было сокрушить либералов, поддержать власть консерваторов, иными словами, юнкерство, армии и государство, и превратить Пруссию в противовес Австрии, в государство, играющее доминирующую роль не только в Германии, но по возможности во всей Европе. «Германию прельщает не прусский либерализм», — заметил Бисмарк депутатом прусского парламента, — «а ее сила. Прежде всего он создал прусскую армию, и когда парламент отказался проголосовать за выделение дополнительных ассигнований, сам нашел необходимые средства и в конечном счете распустил парламент. Усилив армию, Бисмарк провел одну за другой 3 войны. В результате Первой датской войны 1864 года герцогства Шлезвиг-Гольштейн отошли к Германии. Вторая австро-прусская война 1864 года имела далеко идущие последствия. Австрия, которая на протяжении веков занимала ведущее место среди германских государств, оказалась отстраненной от германских дел. Ей было отказано во вступлении в Северогерманский союз, к созданию которого приступил Бисмарк. В 1869 году, писал известный немецкий ученый-политолог Вильгельм Ребке, Германия прекратила свое существование. Пруссия одним махом аннексировала все германские государства к северу от реки Майн, за исключением Саксонии, воевавшие против нее, в том числе герцогство Ганновер, Гессен, Нассау, Франкфурт и герцогство по Эльбе. Все другие германские государства к северу от Майна были насильно включены в Северогерманский союз. Пруссия простиралась теперь от Рейна до Кенигсберга и играла в союзе ведущую роль. В течение 5 лет после победы над французским императором Наполеоном III южные германские государства во главе с королевством Бавария вошли в прусскую Германию. Венцом успехов Бисмарка явилось создание Второго Рейха 18 января 1871 года, когда прусского короля Вильгельма I объявили германским императором в зеркальном зале Версальского дворца. Германия была объединена прусской военщиной и стала самой мощной державой континента, противостоять которой в Европе могла лишь Англия. Но это оказалось роковым заблуждением. Германская империя, по словам Тречке, была по существу ничем иным, как продолжением Пруссии. Пруссия, подчеркивал этот автор, является решающим фактором. Воля империи есть не что иное, как воля прусского государства. Это соответствовало действительности и имело гибельные последствия для самих немцев. Ход истории Германии с 1871 по 1933 год и, разумеется, вплоть до поражения Гитлера в 1945 году, за исключением периода Веймарской республики, это результат бездумного бега по прямой. Несмотря на демократический фасад, появившийся благодаря созданию Рейхстага, члены которого избирались лицами мужского пола путем всеобщих выборов, Германская империя представляла собой милитаристскую автократию во главе с королем Пруссии, одновременно являвшимся германским императором. Рейхстаг обладал небольшими полномочиями, мало чем отличаясь от дискуссионного клуба, где депутаты излагали свои проблемы и вымаливали скудные подачки для тех слоев населения, интересы которых они представляли. Находившийся у престола кайзер обладал правами помазанника Божьего. Не далее, как в 1910 году Вильгельм II провозгласил, что королевская корона дарована милостью Божьей, а не разными парламентами, национальными собраниями и решениями народа. «Рассматривая себя проводником воли Всевышнего, — добавил он, — я буду поступать по своему усмотрению». Парламент не являлся для него препятствием. Назначенный Вильгельмом II канцлер подчинялся королю, а не Рейхстагу. Национальное собрание не могло ни свергнуть, ни отставить канцлера. Этой прерогативой обладал лишь монарх. Таким образом, в отличие от других западных стран, идеи демократии независимого народа, верховной власти парламента не нашли своего развития в Германии даже с наступлением 20 века. И все же к 1912 году социал-демократы после многолетних преследований со стороны Бисмарка и императора стали крупнейшей партией в Рейхстаге. Они во всеуслышание требовали установления парламентской демократии. Однако они оказались недееспособными. Несмотря на численное превосходство партии, социал-демократы по-прежнему были в меньшинстве. Буржуазия, разбогатевшая на запоздалом и неравномерном развитии промышленной революции и ослепленная успехом милитаристской политики Бисмарка, предпочла материальный достаток любым устремлением к политическим свободам, которые у нее, возможно, и имелись. Примечание автора. В определенном смысле германский рабочий класс пошел на подобную сделку. В целях борьбы с социализмом Бисмарк в период с 1883 по 1889 год развернул программу социального обеспечения, не имеющую аналогов в других странах. Программа включала обязательное страхование рабочих по старости, по болезни, в связи с несчастными случаями и потерей трудоспособности. Хотя данная программа проводилась государством, финансировалась она за счет предпринимателей и рабочих. Нельзя утверждать, что программа приостановила влияние социал-демократов или профсоюзов, но она сильно отразилась на сознании рабочего, который постепенно стал придавать большее значение своей социальной обеспеченности, чем политическим свободам. В результате рабочие начали видеть в государстве, каким бы консервативным оно ни являлось, своего благодетеля и защитника. Гитлер, как мы уже отмечали, в полной мере учел подобные настроения. В данном случае, как и в других вопросах, он многое почерпнул у Бисмарка. «Я изучил социалистическое законодательство Бисмарка», – писал он в «Майн кампф», в частности, цели, сопротивление и успех данного законодательства. Буржуазия приняла автократию Гугенцоллернов. Она с радостью склонилась перед бюрократией юнкерства и страстно приветствовала прусский милитаризм. Звезда Германии взошла, и немцы, почти все население, жаждали сделать все, что требовали от них хозяева, чтобы она не закатилась. В конечном счете Гитлер, этот нищий австриец, оказался в их числе. Второй рейх Бисмарка, несмотря на имеющиеся ошибки и страшное разлагающее влияние, был для него величественным творением, в котором немцы наконец осознали самих себя. Разве не Германия, первая среди других стран, является собой замечательный пример империи, которая создана исключительно на основе политики силы? Пруссия, положившая начало становлению империи, возникла в результате блистательного героизма, а не финансовых операций и коммерческих сделок. Рейх, в свою очередь, являлся лишь великолепной наградой активному политическому руководству и безграничному мужеству его солдат. Сам факт создания Рейха был словно освящен торжественностью события, которое всколыхнуло всю нацию. После целого ряда ни с чем не сравнимых побед во имя детей и внуков был создан Рейх как награда за бессмертный героизм. Рейх не был обязан своим появлением мошенничеству парламентских фракций. Он поднялся над всеми другими государствами по велению свыше, ибо это торжественное событие произошло не в трескотне парламентских разглагольствований, а в яростных сражениях под Парижем. Было провозглашено, что немцы, князья и простые люди полны решимости создать в будущем Рейх и вновь поднять корону империи на должную высоту. Государство Бисмарка создали не дезертиры и бездельники, а полки, сражавшиеся на фронтах. Это замечательное явление и заряд внутренней энергии создали вокруг Рейха ореол исторической славы, которым могли гордиться и то, в редких случаях, только самые древние государства. Внешняя свобода гарантировала ежедневный достаток внутри страны. Нация обогатилась не только численно, но и материально. Честь государства и честь всего народа защищала и охраняла армия. Именно такую Германию Гитлер намеревался воссоздать. В «Майн кампф» он довольно подробно останавливается на причинах падения Второго Рейха. Терпимость по отношению к евреям и марксистам, грубый материализм и эгоизм буржуазии, бесчестное влияние низкопоклонников и льстецов, окружавших престол Гогенцоллернов, безрассудная союзническая политика Германии, которая связала ее с деградирующими Габсбургами и ненадежными итальянцами вместо Англии, а также отсутствие основополагающей социальной и расовой политики. И Гитлер обещал, что эти недостатки устранит национал-социализм. Интеллектуальные корни Третьего Рейха. Откуда, помимо истории, черпал Гитлер свои идеи? Противники Гитлера, как в самой Германии, так и за ее пределами, были люди слишком занятые или слишком легкомысленные, чтобы всерьез обратить внимание, пока не поздно, на то, что он, подобно многим своим соотечественникам, каким-то образом впитал в себя странную мешанину безответственных, пропитанных манией величия идей германских мыслителей XIX века. А Гитлер, зачастую знакомясь с такими учениями из старых рук, скажем, слышал о них от такого псевдофилософа, как Альфред Розенберг, или от своего друга, вечно пьяного поэта Дитриха Эккарта, подхватывал эти воззрения с лихорадочным восторгом неофита. Однако хуже всего было то, что он решил применить эти идеи на практике, если когда-либо представится такая возможность. Мы уже знаем, какие мысли обуревали его. Прославление войны и завоеваний и абсолютная власть авторитарного государства, вера в германцев как в высшую расу и ненависть к евреям и славянам, презрение к демократии и гуманизму. Эти взгляды не новы и не принадлежали Гитлеру, хотя впоследствии способы применения их были разработаны именно им. Подобные воззрения исходили от довольно странной плеяды образованных, но непоследовательных философов, историков и просветителей, которые владели умами немцев в прошлом веке. Это, как оказалось, имело гибельные последствия не только для самих немцев, но и для большей части всего человечества. К числу просвещенных немцев, разумеется, принадлежали наиболее выдающиеся выразители взглядов и идеалов западного мира – Лейбниц, Кант, Гердер, Гумбольдт, Лессинг, Гёте, Шиллер, Бах и Бетховен, внесшие уникальный вклад в развитие западной цивилизации. Однако германская культура, господствовавшая в XIX веке, что совпало с расцветом прусской Германии, начиная с Бисмарка и кончая Гитлером, опирается в первую очередь на учение Фихте и Гегеля, затем на учение Тречки, Ницше и Рихарда Вагнера. Немецкая культура испытала влияние и звезд меньшей величины, не последнее место среди которых по непонятным причинам заняли довольно странный француз и эксцентричный англичанин. Им удалось добиться духовного разрыва с Западом, который не был восстановлен и в 20 веке. В 1807 году, после унизительного поражения, которое понесла Пруссия от французской армии Наполеона I в сражении под Йеной, Иоганн Готлиб Фихте стал читать свои знаменитые речи к немецкой нации в Берлинском университете, где он возглавлял кафедру философии. Его речи пробудили от спячки и воодушевили разрозненную, побежденную нацию, и отголоски этих лекций можно было слышать даже во времена Третьего Рейха. Учение Фихте оказалось пьянящим вином для разуверившегося в своих силах народа. Согласно этому учению, романские народности, в особенности французы и евреи, являются упадническими расами. Только германской нации дарована способность возродиться. Немецкий язык Фихте считал самым чистым и наиболее самобытным. Под руководством немцев начинается рассвет новой исторической эпохи. Такова воля Божья. Всем будет руководить многочисленная элита, свободная от каких-либо моральных ограничений, свойственных индивидуумам. Некоторые из этих идей, как мы видели, изложены Гитлером в «Майн кампф». После смерти Фихте в 1814 году его преемником в Берлинском университете стал Георг Вильгельм Фридрих Гегель. Диалектика, утонченной, доходящей до самой сути философии Гегеля, вдохновляла Маркса и Ленина и способствовала таким образом развитию коммунистического мировоззрения. Вместе с тем, возвеличивание Гегелем государства как верховной власти в жизни человека проложило дорогу Второму Рейху Бисмарка и Третьему Рейху Гитлера. По Гегелю государство есть все или почти все. Он утверждал также, что государство – высшее проявление мирового духа, мораль Вселенной. Оно олицетворяет актуальность этической идеи, этической мысли как формы самосознания. Государство безраздельно властвует над индивидуумом, высший долг которого состоит в том, чтобы быть членом государства, ибо право мирового духа выше всех особых привилегий. Как же тогда следовало рассматривать счастье отдельного человека на земле? Гегель отвечает, что мировая история – это не империя счастья. Периоды счастья, по заявлению философа, – это пустые страницы истории, поскольку они отражают периоды согласия, когда отсутствуют конфликты. Война является великим чистилищем. По мнению Гегеля, она содействует этическому здоровью народов, развращенных долгой жизнью в мире, подобно тому, как порывы ветра освобождают море от нечистот, накопившихся за время затянувшегося штиля. Традиционные понятия морали и этики не должны препятствовать ни высшему государству, ни героям, которые возглавляют его. Согласно учению Гегеля, мировая история возвышается над всем остальным. Неуместные моральные устои не следует противопоставлять деяниям и свершениям, имеющим историческое значение. Раболепие перед личной добродетелью, скромностью, смирением, филантропией и терпением не должно мешать им. Такая мощная сила, как государство, растопчет множество невинных цветков, сотрет в порошок многих, вставших на его пути. Гегель предсказал, что такое государство будет создано в Германии, когда она вновь обретет дарованную ей Всевышним силу. Он предвидел, что час Германии пробьет, и ее великой миссией станет возрождение мира. Читая Гегеля, понимаешь, какое вдохновение черпал Гитлер, впрочем, как и Маркс, в трудах философа хотя бы был знаком с этими учениями лишь понаслышке. Следует особо подчеркнуть, что Гегель в своей теории героев этих великих личностей, которым таинственное провидение верило исполнение воли мирового духа вселил в Гитлера всепоглощающую уверенность в собственной миссии. Генрих фон Трейчке появился в Берлинском университете позднее. С 1874 года вплоть до своей кончины в 1896 году Трейчке был профессором истории и пользовался огромной популярностью. Его лекции собирали множество восторженных поклонников, в число которых входили не только студенты, но и офицеры генерального штаба и представители юнкерской бюрократии. Влияние Трейчке на мировоззрение немцев в последней четверти XIX века было велико и сохранялось во времена правления Вильгельма II, а фактически и Гитлера. Хотя Трейчке был выходцем из Саксонии, он стал ярым поклонником Пруссии, причем более истовым, нежели коренные жители Пруссии. Подобно Гегелю, он восхвалял государство и рассматривал его как высшую власть, однако сформулировал свои взгляды более однозначно. Народу, отдельным субъектам в стране, отводилось место не больше, чем рабам. «Неважно, что вы думаете», — заявлял философ, — «до тех пор, пока вы подчиняетесь». Трейчке превзошел Гегеля, провозгласив войну высочайшим проявлением человеческой личности. В его представлении военная слава является основой всех политических достоинств. В богатой событиями памяти Германии военная слава Пруссии – это сокровище не менее драгоценное, чем лучшие творения поэтов и мыслителей. Трейчке утверждал, что проповедь мира в наши дни позорна и аморальна. Война есть не только политическая необходимость, но и теоретическая неизбежность, логический вывод. Концепция государства предопределяет концепцию войны, ибо суть государства в его власти. Надежда на то, что война навсегда будет запрещена в мире, является не только абсурдной, но и глубоко безнравственной. Это привело бы к искоренению многих важных и возвышенных порывов человеческой души. Народ, оказавшийся во власти химеры, неосуществимой мечты о вечном мире, неизбежно будет деградировать и останется в полном одиночестве. Ницше, подобно Гёте, не очень лестно отзывался о немцах. Примечание автора. «Я часто испытывал, — сказал однажды Гёте, — жгучую скорбь при мысли о немецком народе, отдельные представители которого в высшей степени достойны уважения, но в целом он производит жалкое впечатление. Сравнение немецкого народа с другими народами вызывает неприятное ощущение, которое я стараюсь преодолеть всеми возможными способами». В других случаях воззрения этого гения, страдавшего манией величия, также отличаются от шовинистических взглядов немецких мыслителей XIX века. Действительно, Ницше считал, большинство немецких философов, в том числе Фихте и Гегеля, неумышленными мошенниками. Высмеивал он и тартюфство старого Канта. «Немцы, — писал Ницше в эссе о человеке, — не представляют, насколько они отвратительны». И он делал вывод, что куда бы ни вторглась Германия, она разрушает культуру. Он считал, что христиане в той же мере, что и евреи, ответственны за арабскую мораль, господствующую в мире. Ницше никогда не был антисемитом. Он высказывал иногда опасения по поводу будущего Пруссии, а в последние годы жизни, пока не лишился рассудка, тешил себя идеей создания Всеевропейского союза и мирового правления. Произведения Ницше полны, как отмечал Сантаяна, гениального слабоумия и детского богохульства. Тем не менее, нацистские писаки без устали превозносили Ницше. Гитлер часто посещал его музей в Веймаре. Свое благоговение перед философом он выражал в том, что позировал фотографом с восторгом, взирая на бюст великого мыслителя. Имелись некоторые основания считать Ницше одним из родоначальников нацистского мировоззрения. Не этот ли философ обрушивался на демократию и парламент и проповедовал культ власти, превозносил войну и провозглашал появление высшей расы и сверхчеловека? И не стало ли большинство высказанных им мыслей афоризмами? Всякий нацист с гордостью цитировал Ницше практически по любому мыслимому поводу. по вопросам христианства, великое богохульство, чудовищное и глубочайшее извращение. Я рассматриваю его как вечное проклятие человечества. Христианство значит не больше типичного учения социалистов. По вопросам государства, власти и внутреннего мира человека общество никогда не понимало под добродетелью ничего иного, кроме стремления к власти, силе и порядку. Государство является собой безнравственно слитое воедино стремление к завоеваниям и мести. Общество не должно существовать ради самого себя, а лишь в качестве фундамента и опоры, с помощью которых избранная раса в состоянии возвыситься до более высоких задач. Не существует таких понятий, как право на жизнь, право на труд, право на счастье. В этом отношении человек ничем не отличается от самых ничтожных рабов. Примечание автора. Женщин Ницше безоговорочно относил к низшей социальной группе, как, впрочем, и нацисты, заявлявшие, что место женщины на кухне, а основное ее предназначение в жизни – рожать детей немецким воинам. Ницше так излагал эту идею. Мужчина должен готовиться к войне, а женщина рожать воинов. Все остальное – глупости. Ницше пошел в своих рассуждениях дальше и в сочинении «Так говорил Заратустра» писал: «Ты идешь к женщине? Не забудь захватить с собой хлыст». По поводу этого высказывания Бертран Рассел съязвил: «9 женщин из 10 отобрали бы у него этот хлыст, и, понимая это, он избегал женщин». Ницше воспевал сверхчеловека, великолепную белокурую бестию, алчно жаждущую добычи и побед. А что он думал по поводу войны? В этом вопросе Ницше разделял взгляды большинства других немецких философов XIX века. В своем наиболее известном труде «Так говорил Заратустра» Ницше громогласно провозглашает: «Ты должен возлюбить мир как средство для новой войны, и краткий мир больше, нежели длительный. Я благословляю тебя не трудиться, а сражаться. Я благословляю тебя не на мир, а на войну. Ты говоришь, справедливо ли оправдывать войну? Я же говорю тебе, справедливая война освещает любую цель. Война и мужество совершили больше великих дел, нежели милосердие». Наконец, в произведениях Ницше содержалось пророчество о появлении элиты, которая станет править миром и дарует нам сверхчеловека. В «Воле к власти» Ницше утверждал: «Набирает силу отважная раса будущих правителей. Задачей будет подготовка к появлению сверхчеловека, отмеченного особым интеллектом и силой воли. Этот человек и окружающая его элита станут правителями Земли». Подобные рассуждения одного из наиболее самобытных мыслителей Германии не могли не оставить следа в мировоззрении Гитлера. Во всяком случае, он стал приписывать себе не только мысли Ницше, но и пристрастие философа к преувеличениям, а зачастую и просто его высказывания. Выражение «правители Земли» часто встречается в «Майн кампф». Не вызывает сомнений и то, что в конечном счете Гитлер считал себя тем самым сверхчеловеком, появление которого предсказал Ницше. Тот, кто хочет понять национал-социалистическую Германию, должен знать Вагнера, любил повторять Гитлер. Это утверждение частично основано на неправильном толковании жизни великого композитора. Хотя Рихард Вагнер, как и сам Гитлер, испытывал фанатичную ненависть к евреям, которые, как он считал, стремятся владеть миром с помощью своих капиталов, а также с презрением относился к парламентам, демократии, материализму и посредственности буржуазии, он в то же время страстно надеялся, что немцы, учитывая их особый дар, будут не править миром, а прославлять его. Однако не политические сочинения Вагнера, а его романтические оперы, столь ярко ожившие прошлое Германии, ее героические мифы, схватки языческих богов с героями, демонами и драконами, сцены кровной мести и первобытные обычаи, ощущение предопределенности судьбы, величия любви и жизни и благородства смерти. Все это питало легенды о совершенной Германии и легло в основу мировоззрения, которое Гитлер и нацисты, имея для этого веские основания, восприняли как свое собственное. Гитлер с раннего детства почитал Вагнера, и даже на закате жизни, находясь в сыром и мрачном бункере в штабе армии на русском фронте и чувствуя, что созданный им миф изрядно скомпрометирован, а мечты на грани провала, любил вспоминать времена, когда слушал творения великого композитора, так много для него значившие. Гитлер черпал вдохновение в байрейтских театральных фестивалях и многочисленных посещениях дома композитора Хаус Ван Фрид, где в ту пору жил сын композитора Зигфрид Вагнер с женой Винифрид, англичанкой по рождению, которая одно время являлась близким другом Гитлера. «Какую радость вселяло в меня каждое творение Вагнера!» — воскликнул, обращаясь к своим генералам и соратникам по партии Гитлер в ночь на 25 января 1942 года, вскоре после первого сокрушительного поражения в России, пребывая в подземном укрытии Вольфшанце в Ростенбурге. Кругом, как на севере, лежал снег и было холодно. Гитлер ненавидел холод и снег. Именно этого он опасался и этим объяснял первое поражение Германии в войне. Однако в тепле бункера в ту ночь мысли его были сосредоточены на одном из самых приятных воспоминаний жизни. «Я помню, — говорил он, — свое состояние, когда впервые вступил в Анфрид. Сказать «я был поражен» значит не раскрыть охвативших меня чувств. В самые тяжелые моменты жизни они не переставали поддерживать меня, в том числе и Зигфрид Вагнер. Я был с ними на «ты», и я любил их всех и очень любил Ванфрид. 10 дней Байрейтского фестиваля всегда являлись для меня блаженством. Я готов ликовать при мысли о том, что однажды снова смогу побывать там. На следующий день после завершения Байрейтского фестиваля мне очень грустно, словно с рождественской елки сняли игрушки. Хотя Гитлер тем зимним вечером неоднократно повторял, что считает оперу «Тристан и Изольда» шедевром Вагнера, именно «Непревзойденное кольцо Нибелунга» — оперный цикл, состоящий из 4 частей, созданный на основе великого германского эпоса «Песня о Нибелунгах», над которым композитор работал почти 1/4 века, возвратила Германии, в частности Третьему Рейху, так много популярных германских легенд. Народные легенды нередко выражают духовную и культурную суть нации. Особенно справедливо данное утверждение в отношении Германии. Шеллинг даже заявлял, что нация начинает существовать одновременно со своими легендами. Общность мышления, являющаяся выражением коллективной философии, присутствует в народных легендах. Таким образом, мифология олицетворяет судьбу нации. Макс Мелл, поэт, создавший современную версию «Песни о Нибелунгах», заявлял: «До нашего времени лишь немногое дошло от древних богов, от того гуманизма, который они так глубоко хотели внедрить в нашу культуру. Но Зигфрид и Кримхильда навсегда останутся в душе народа. Зигфрид и Кримхильда, Брунхильда и Хаген, герои и героини древнего эпоса, на которых так стремились походить современные немецкие юноши и девушки, походить на них и постигать языческий мир Нибелунгов, иррациональный, полный героизма, таинственности, коварства и насилия, залитый кровью, существование которого завершается гибелью богов и уничтожением Вальхаллы, подожженной Ватаном, что захватывало воображение любого немца и компенсировало его тягу к жестокости. Эти герои первобытного демонического мира всегда, по словам Мелла, жили в душе народа. Именно в душе немецкого народа можно ощутить борьбу между духом цивилизации и духом Нибелунгов. И в тот исторический период, которому посвящена данная работа, верх, видимо, одержал последний. Поэтому совсем неудивительно, что Гитлер, следуя примеру Ватана, в 1945 году мечтал о гибели Германии в пламени пожара. Вагнер, человек исключительно талантливый, звезда первой величины, придерживался гораздо более широких взглядов, чем изложенные выше. При постановках в Венской опере, конфликты зачастую сводились к борьбе за золото, что, по мнению самого композитора, являлось трагедией современного капитализма. Поскольку к его ужасу золото вытеснило добродетель, унаследованную от прошлого. Однако, вопреки своей любви к языческим героям, Вагнер, в отличие от Ницше, не до конца разочаровался в христианстве. Он с большим сочувствием относился к заблуждающемуся, мечущемуся в поисках выхода человечеству. И все-таки Гитлер был не так уж неправ, когда заявлял, что для понимания нацизма надо прежде всего знать Вагнера. Вагнер был хорошо знаком с Шопенгауэром и Ницше и находился под влиянием их идей, хотя последний и ссорился с ним, поскольку считал, что в операх Вагнера, в частности в «Парсифале», слишком акцентируется христианское самопожертвование. На протяжении своей долгой и бурной жизни Вагнер сблизился еще с двумя людьми – французом и англичанином. О них важно упомянуть не только из-за того, что они оказали влияние на Вагнера, хотя влияние одного из них было весьма существенным, сколько из-за того, что они повлияли на мировоззрение немцев и тем самым как бы подготовили возникновение Третьего Рейха. Этими людьми являлись французский дипломат граф Жозеф Артюр де Габина и писатель Хьюстон Стюарт Чемберлен, пожалуй, один из самых чудаковатых английских подданных, когда-либо живших на земле. Следует сразу отметить, что ни один из них не был шарлатаном. Оба отличались широкой эрудицией, большой культурой, много поездили по свету. В то же время они стали родоначальниками расовых доктрин, настолько противоестественных, что никто, даже их собственные сограждане, не воспринимал их всерьез, за исключением немцев. Нацисты же восприняли их весьма спорные теории как откровение. Не будет преувеличением утверждение, сам я слышал это от многих сторонников Гитлера, что Чемберлен стал духовным отцом Третьего Рейха. Этот чудаковатый англичанин, видевший в немцах представителей высшей расы и надежду будущего, боготворил Рихарда Вагнера и в итоге женился на одной из его дочерей. Он почитал сначала Вильгельма II, а затем Гитлера, и был духовным наставником обоих. На закате своей странной жизни Чемберлен приветствовал австрийского ефрейтора задолго до того, как Гитлер пришел к власти, или заручился для этого каким-нибудь шансами, как посланца Божьего, чтобы вывести германский народ из пустыни. Гитлер, разумеется, почитал Чемберлена пророком, каковым он, по сути, и оказался. Что же содержалось в их учении такого, что заставило немцев буквально сходить с ума по расовому вопросу и вопросу, связанному с судьбой Германии? Главным трудом Габина стало четырехтомное сочинение, опубликованное в Париже в период с 1853 по 1855 год и озаглавленное «Эссе о неравенстве человеческих рас». Этот французский аристократ после службы в Королевской гвардии в качестве офицера начал государственную карьеру, возглавив секретариат Алексиса Тонквиля, когда прославленный автор книги о демократии в Америке на непродолжительное время в 1849 году стал министром иностранных дел Франции. Затем Габина находился на дипломатической службе в Ганновере и Франкфурте. Его контакты с немцами, а не совместная работа с Токвилем, содействовали тому, что он создал свою теорию о расовом неравенстве, хотя однажды он признался, что писал свой труд частично для того, чтобы доказать превосходство собственного аристократического рода. Габина считал, и об этом он писал в посвящении королю Ганновера, что раса является ключом к пониманию истории и цивилизации. Расовый вопрос занимает ведущее место среди прочих исторических проблем. Неравенство рас в достаточной мере объясняет все процессы, определявшие судьбу народов. Существует три основных вида расы – белая, желтая и черная. Причем белая раса считается высшей. История, писал Габина, указывает на то, что все цивилизации берут начало от белой расы. И ни одна цивилизация не может развиваться без вклада белой расы. Подлинные сокровища белой расы, по мнению Габина, составляют арийцы, эти трудолюбивые представители рода человеческого, благороднейшие среди белой расы, восходящие своими корнями к Центральной Азии. К сожалению, отмечает французский мыслитель, современные арийцы смешались с низшими расами, примером чего в наше время могут служить народности Южной Европы, однако на северо-западе, выше течения Сены и к востоку от Швейцарии, арийцы, пусть далеко не в первозданном виде, сохранились как представители высшей расы. К их числу Габина относил часть населения Франции, населения Англии, Ирландии и Нидерландов, немцев, проживающих по Рейну и в Ганновере, а также скандинавов. Габина, по-видимому, исключил из числа чистых арийцев основную массу немцев, проживавших к востоку и юго-востоку от проведенной им линии. Однако этот факт нацисты старались обходить молчанием, принимая его учение в целом. И все же Габина считал немцев, по крайней мере, немцев, проживавших на западе Германии, лучшими представителями всех арийцев. И этот вывод нацисты, естественно, не замалчивали. Где бы ни появлялись немцы, по мнению Габина, они везде содействовали прогрессу. Это утверждение относится и к Римской империи. Так называемые варварские германские племена, покорившие римлян и сокрушившие их империю, оказали явную услугу всей цивилизации, поскольку римляне к началу VI века немногим отличались от выродившихся метисов, в то время как германцы являлись представителями чистой арийской расы. Германцы арийского типа, заявлял Габина, олицетворяют собой величественное создание природы, поэтому все их мысли, слова и действия чрезвычайно важны. Идеи французского социолога были быстро подхвачены в Германии. Вагнер, который встретил Габина в 1876 году, уже на склоне лет, он умер в 1883 году, также с восторгом воспринял их, и вскоре общество Габина распространились по всей Германии.